Глава 54. Юстас постучал в дверь Скрэгов. Никто не открыл. Тогда Ник забарабанил в нее со всей силы. Через окно гостиной он видел, что в кресле кто-то сидит, но в сумраке не мог разобрать, кто именно. Дверь распахнул невысокий мужчина с морщинистым красным лицом и щетинистыми бровями. «Что за шум? Кто вы такие?» «Меня вы не знаете, мистер Скрэг. А это мистер Рид, друг мисс Крамер». Мужчина внимательно посмотрел на Ника. «Вы поддержали ее, когда она начала скандалить и пыталась помешать нашей молитве. Я полагал, вас забрали в полицию». «Вы же не думали, что меня будут держать в участке вечно?» «Нет смысла рассказывать ему про собак», — решил Ник. «Труп полицейского все равно найдут рано или поздно». «Офицер не хотел, чтобы я или Диана помешали вашей молитве. Но теперь вы закончили, и он прислал меня за ней». «Правда? Интересно, почему он сам не пришел?» «У него и так дел хватает», — сказал Юстас с неубедительным смешком. «Дел было бы меньше, если бы все в этом городе верили в Бога. Не понимаю. Если он хотел, чтобы мы ее отпустили, то почему не прислал того, кому мы доверяем?» Ник хотел схватить мужчину за лацканы и прорычать ему в лицо. «Ты слишком мелкий для тюремщика, коротышка». Но Юстас не дал ему этого сделать и предложил. «Позвоните ему, если не верите нам». «Я бы так и сделал, если бы мог», — директор школы нахмурился. «Хочу прояснить кое-что. Никто в этом доме не виноват в том, что случилось с вашей подругой». «Что с ней?» — сурово спросил Ник. «Пустите меня к ней, или Христом клянусь, я привлеку вас к ответственности». «Не смейте поминать имя Господа в суе в нашем доме! Просто будьте рядом, чтобы я видел, что вы делаете», — сказал директор в попытке сохранить свой авторитет и повел их через узкую прихожую. Диана сидела в темной комнате рядом с потухшим камином. Она смотрела с открытым ртом на картину над каминной полкой. Рядом с ней на коленях стоял тощий мужчина с седеющими волосами и растирал ее обмякшие руки. Он отскочил в сторону, когда Ник подбежал к девушке и взял ее за руки. Ее тело было таким холодным, что он задрожал. «Давно она в таком состоянии?» «С тех пор, как вышла луна», — ответила миссис Крэг у него за спиной. Ник вытер рот Дианы и увидел, что ее футболка насквозь промокла. «Почему она мокрая?» — строго спросил он. «Я плеснула на нее немного воды, чтобы привести в чувство, только и всего. На детях это срабатывало». Ник глубоко вздохнул, стараясь сохранить самообладание. «Доктору ее показывали?» «Не смейте утверждать, что мы не старались ей помочь. Делберт пытался найти хоть одного врача». «Все врачебные кабинеты закрыты», — пробормотал седой мужчина. Ник понял, что больше ничего от них не добьется. Главное — вывести Диану из коттеджа Скрэгов, а потом уже обдумать следующий шаг. «Юстас, помоги мне ее поднять», — сказал Ник и взял Диану за руку. Девушка сразу же встала на ноги. Это движение было таким уверенным и быстрым, что Ник подумал, что она очнулась. Но ее глаза по-прежнему смотрели в никуда. Встав на ноги, Диана замерла. Ник снова взял ее за руку, и она пошла за ним, мимо Скрэгов, через захламленную прихожую, прочь из дома. Юстас закрыл дверь. «Не хотите отвезти ее к доктору? Этот парень мог в темноте перепутать адрес». Они перешли Хай-стрит и оказались на стороне, освещенной луной. Как только свет коснулся ее лица, Диана заговорила тихим, прерывающимся голосом. «Небо падает на землю. Вот что они имели в виду. Они знали». «Ты о чем, дорогая?» — прошептал Ник, поглаживая ее руку через свою куртку. Диана казалась бесплотной, пустой, словно ее здесь не было. У него сжалось сердце. Она умолкла, когда они вошли в тень домов, и Юстас повел их к врачебному кабинету, зажатому между двумя магазинами. Он несколько раз нажал на большую медную кнопку звонка, но дверь никто не открыл. Где-то Ник услышал сухой звук, похожий на хихиканье. Наверное, стрекот цикад. Ник с Дианой последовали за Юстасом в переулке, которые становились все темнее по мере того, как луна поднималась над пустошами. Почтальон пошел прямо к врачебному кабинету, потом еще к одному, но ни в одном им не открыли. «Боюсь, это последний. Может, отвезти ее в больницу?» «Она далеко?» «Около 40 миль отсюда». «Мы не доберемся туда до темноты», — сдался Ник, хотя ему очень хотелось узнать, что с Дианой. «Может, завтра, если она не придет в себя к тому времени. Думаю, сейчас ей нужно отдохнуть». «Давайте пойдем ко мне, если хотите», — предложил Юстас и добавил, отвернувшись. «Если, конечно, вы не собирались... Вернее, если вы найдете у нее ключи». «Ваш дом нам подходит. Очень мило с вашей стороны». Ник был рад выйти из темных переулков вслед за Юстасом. Лунный свет освещал асфальт на улице Юстаса. Как только они вышли на свет, рот Дианы снова зашевелился, но она не произнесла ни слова. Только оказавшись в гостиной Юстаса, девушка посмотрела наверх невидящим взором и сказала: «Должна идти. Должна остановить его. Должна успеть оказаться там раньше него».